Глава 36. Правосудие богов. Отряды святого воинства, чеканя шаг, заходили внутрь павшей крепости. Остатки городской стражи не оказывали сопротивления. Поняв, в каком меньшинстве они находятся, бойцы просто побросали оружие. Только их командир пытался гнать их в бой. Потом он попытался что-то говорить Бернарду, выторговывая у него условия капитуляции. Вот только капитан даже слушать его не стал. Подошел и одним движением вскрыл ублюдку горло. Перед глазами снова побежали строчки, оповещавшие меня о прокачке умений. Навык кинжалы достиг 3 уровня. Получено 20 опыта. Навык одноручные мечи достиг 12 уровня. Получено 25 опыта. Навык тень достиг 2 уровня. Получено 20 опыта. Навык атлетика достиг 11 уровня. Получено 25 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили 1 очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Хех, последняя прокачка перед финальным боссом. Нужно очень внимательно подойти к этому вопросу. От этого вполне может зависеть моя жизнь. Сила. Полезный параметр, но пока что мне ее хватает более-менее на все. Ловкость качал недавно, и вроде тоже не нужно. Выносливость? Нет, пока она будет бесполезна. Может, как-нибудь потом. Значит, снова проницательность. Запас магических сил карман не тянет, особенно в битве с другим магом. Уж точно не харизму. Самый бесполезный параметр из всех. Либо пока что я просто не понял его назначения. Проницательность повышена. Характеристики персонажа. Сила – 2, ловкость – 2, выносливость – 1, проницательность – 2, харизма – 0. Количество жизней – 103 из 104. Запас сил – 30 из 60. До следующего уровня персонажа осталось 230 опыта. Ну вот, больше бонусов не будет. Теперь придется справляться полностью своими силами. Хотя с нами святое воинство и 20 проверенных бойцов против 40 упитых рыцарей и 1 ублюдка лорда. Боюсь, у них просто нет шансов. «Докладывайте, брат Эстебальд», — кивнул епископ подбежавшему к нему рыцарю. «Крепость пала, люди бросают оружие. Несколько бойцов заперлись в северной башне, но в нас они не стреляют, просто не пускают внутрь». «Оставьте их в покое», – скомандовал епископ. «Наша цель сейчас Девалон. Удалось узнать, где он?» «В главном замковом зале. С ним же и почти все местное рыцарство. Пьяное в хлам, без доспехов, но при оружии. Они еще не в курсе, что крепость пала». «Вот как!» Епископ потер подбородок. «Странно. Им уже должны были донести, но ни один из ублюдков даже не попытался сбежать». «Все просто», – внезапно подал голос один из пленных солдат. «Я скажу, в чем дело, если помилуете». «Говори, сын мой», – кивнул епископ, хищно улыбнувшись, – «и боги смиловестятся над тобой». «Он…» – боец замялся, все еще сомневаясь, говорить или нет, – но спустя несколько секунд все-таки решился. «Девалон пообещал всем бессмертие и неуязвимость в бою, всем, кто останется в эту ночь с ним. Говорят, он знает какой-то магический ритуал, способный наделить этим любого бойца в награду за победу над заговором. Потом, когда город загорелся и стало ясно, что это были далеко не все участники, он пообещал им то же самое в качестве защиты от вас». «Не знаю, что за богомерзкое действо он там затеял», – скривился епископ, – «но одним этим обещанием он оскорбил богов. Он оскорбил их замыслы, ибо не просто так они наделили всех людей даром смерти. И сегодня мы от лица богов подарим этот дар ему. «Брат Одрнин», — обратился святоша к одному из своих телохранителей, — «этот солдат оказал нам неоценимую услугу и искупил тем самым свои грехи. Думаю, он заслужил свободу». Телохранитель ничего не сказал, передал своему товарищу двуручный клевец и шагнул вперед к пленнику. В его руке блеснул кинжал, а в следующую секунду его лезвие вошло прямо в глаз бедолаги. Боец дернулся, открыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука. Лишь медленно завалился на мокрые камни внутреннего двора, заливая их своей кровью. «Остальных припроводите в келье для грешников», — брезгливо поморщился епископ, отходя подальше от трупа. «Им еще предстоит пройти путь искупления. Быть может, некоторые из них после этого посвятят свою жизнь служению ордену и останутся живы». «Ты правда хочешь пощадить этих ублюдков?» — поинтересовался Бернард, когда пленников увели. «А ты и правда веришь, что они переживут путь искупления?» — ответил вопросом на вопрос святоша. «По крайней мере, понятно, почему этот богохульник не сбежал. Он просто не думает, что проиграл. Что ж, какие бы богомерзкие планы он там ни строил, придется его разочаровать». «Я бы с этим был осторожнее», — покачал головой Ансельм. «Если его обещание правда, то речь может идти об очень могущественной некромантии, а они, скорее всего, правда, иначе бы он уже попробовал спасти свою задницу». «Не нужно меня учить, что делать с магами и богохульниками», — грубо отрезал епископ. «Орден уже 20 лет ведет с ними войну. Мы знаем, как обращаться с такими, как он. Брат Эстебальд, соберите все наши силы во внутреннем дворе, до последнего послушника. Настало время для правосудия богов». «Сию минуту!» — отклонился рыцарь и пошел раздавать приказы десятникам. «У нас оставалась небольшая передышка перед боем. Последним боем на сегодня. Вот только что дальше? Орденцы уже знают, что среди нас есть маги. Не заставят ли они нас пройти путь искупления, как только мы перестанем быть им нужны? С епископата останется». «Да, ваше святейшество, вы уже знаете, что будет после того, как все закончится», — поинтересовался Ансельм. «Похоже, его посетили такие же мысли». «Вы имеете в виду, будет с вами?» — ухмыльнулся епископ. «Ничего, вас отпустят на все четыре стороны. Хоть вы, как магики и еретики-вероотступники, являетесь врагами ордена, сегодня вы оказали святому воинству неоценимую услугу и, быть может, еще окажете, так что я не вправе вас принуждать к искуплению. Пусть вас боги судят». «Вот как!» — невесело ухмыльнулся Ансельм. «Ну, спасибо и на этом. А что будет с городом? Тут ведь не осталось власти, как я понимаю. Весь старый род погиб, новый мы отстраняем от власти. Получится пустота». «Пока что опеку над городом возьмет святое воинство», — равнодушно пожал плечами епископ. «Мы знаем, как защитить простой люд от лесных чудищ и порождений богомерзких ритуалов. Потом, когда найдется достойный наследник из старого рода, который, кстати говоря, вовсе не уничтожен, остались боковые ветви, дальние родственники, которые могут претендовать на эти земли, могут даже устроить за них резню. И чтобы этого избежать, святое воинство проследит, чтобы во владение вступил самый достойный из них». «Или самый управляемый», — мысленно добавил я. Ежу было понятно, что епископ сам хочет править этим городом. Напрямую или через посредника разницы особой нет. Даже если он усадит на место правителя наследника, единственной его опорой будет церковь и орден, и именно орден получит самые лакомые куски местных богатств и самые широкие полномочия в обмен на гарантию власти. Впрочем, какая мне нахрен разница? Чем быстрее мы покинем этот проклятый город, тем лучше. Может, хоть тогда за нами прекратит тянуться кровавый след. Силы ордена собирались недолго. Спустя несколько минут двор заполонили солдаты. Почти 200 бойцов выстроились по своим десяткам и ждали команды одного человека, команды епископа. «Значит так», — командовать внезапно начал вовсе не Святоша, а Бернард. «Я иду к этому ублюдку первым. Со мной могут пойти Ансельм, Генри и еще пара человек, если захотят. В этот момент святое воинство окружает главный зал и входит в него по моей команде». «И нахрена такие сложности?» – поинтересовался Тур. «Может, просто убьем их и дело с концом?» «Затем, что я так сказал», – отрезал Бернард. «Не помню, чтобы ставил этот момент на обсуждение. Ладно, идем. Лорд и так уже заждался посетителей». Главные двери донжона оказались незапертыми, но за ними оказался вовсе не главный зал, а освещенный факелами коридор, ведущий к двум боковым башням донжона. На противоположной стороне этого самого коридора были еще одни двери, чуть поменьше, чем главные ворота донжона, но все равно внушительных размеров. Мы с Бернардом, Ансельмом, Айлин, Верноном и Туром остановились возле них, а отряды святого воинства принялись занимать позиции под прикрытием стен коридора. «Ну, пошли, что ли?» – скомандовал Бернард, когда топот последних бойцов затих в отдалении. Скомандовал, навалился на створки двери и открыл их. Внутри главного зала было людно. За двумя длинными столами расположились пирующие рыцари. Младшее дворянство не готовилось к бою, не строило баррикаду из мебели и даже не пыталось найти себе хоть какое-то подобие доспехов. Люди в вычурной цветастой одежде просто пили. Лишь несколько человек повернули в наши стороны головы и смерили нас удивленными взглядами, и то всего на несколько секунд. Затем они вернулись к выпивке. «Так-так-так, кого я вижу?» – донесся сухой каркающий голос с той стороны зала. Говорил владетель этих земель, вернее сказать, бывший владетель. Он, в отличие от своей знати, был в полном доспехе и, судя по всему, совершенно трезвый. «Капитан Бернард, маленький заговор которого я, к великому сожалению, не до конца раздавил. Я смотрю, твои друзья пришли спасти тебя. Это похвально. Как жаль, что у тебя не хватило ума воспользоваться подаренным тебе шансом и оправдать их усилия. Но нет, ты приперся сюда и притащил своих друзей вместе с собой на верную смерть». «Тут ты бесспорно прав», — ухмыльнулся Бернард. «Я действительно привел с собой друзей, но мы не собираемся тут умирать». «И как же это тебе удастся, позволь спросить?» — поинтересовался Девалон, поднимаясь с резного деревянного кресла и кладя руку на эфес своего меча. «Вас слишком мало, чтобы выбраться отсюда живыми». «А вот тут ты, говна кусок, ошибаешься». Ухмылка на лице капитана превратилась в хищный оскал. «Я привел с собой очень много друзей». Боковые двери, ведущие в зал, распахнулись. Послышался мерный топот сотен сапог. В зал неторопливо заходили бойцы святого воинства. Две их колонны прошли и мимо нас, выстроившись впереди и наставив арбалеты на повскакивавшую со стульев младшую знать. Вот теперь время разговоров действительно закончилось. «Это не рыцари, это изменники, пленных не брать!» — рявкнул Бернард. Хлопнули десятки тетив. Послышались крики раненых и стоны умирающих. полилась кровь. Кто-то из ублюдков бросился к боковому выходу, бросился и напоролся на меч одного из рыцарей святого воинства. Другому проломили голову кистенем. Еще несколько человек попытались перевернуть стол в надежде спрятаться от стрел, но отряд святого воинства, державший позицию на противоположной стороне комнаты, утыкал их тела тяжелыми черными болтами. Все закончилось за несколько секунд. Еще минуту назад в зале сидело и пьянствовало все окрестное рыцарство. Теперь тут валялись лишь 40 изрубленных и утыканных стрелами трупов, заливающих пол своей кровью. «Сдавайся, Девалон!» – послышался голос епископа. Святоша вместе со своими телохранителями тоже зашел в зал и встал рядом с нами. Похоже, он тоже решил принять участие в представлении. «Сдавайся и покайся в своих грехах, отрекись от власти, пройди путь искупления и очистись от них». «О, епископ, а я все ждал, когда же вы появитесь», — ухмыльнулся Девалон. «Признаюсь честно, когда моя разведка донесла мне о том, что вы тоже участвуете в заговоре, я не поверил. Святой человек не пойдет на убийство невинных». «Да, кажется, так я и сказал доносчику, прежде чем его повесить. Что ж, похоже, он оказался прав. Я разочарован, честно вам скажу. Думал, вы выше всего этого, и мирская власть вас не интересует». «Хватит пиздеть!» – оборвал его Бернард. «Сдавайся, Девалон! Тебе не одолеть всех нас! Ты остался один!» «Один!» – ухмыльнулся лорд. «Я так не думаю!» Он щелкнул пальцами. На несколько секунд в зале повисла густая напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием факелов. Затем послышался едва слышный шорох. Тяжелый вздох, стон, тела на полу зашевелились и, неестественно выворачивая собственные конечности, начали подниматься на ноги. Глаза убитых открылись. Вот только эти глаза уже не принадлежали людям. В них плясал фиолетово-белый огонь. «Черная магия! Колдун ебучий!» Сквозь зубы процедил один из стоявших впереди рыцарей. «Не страшитесь, братья!» — возвысил голос епископ. «Возденьте же пылающий меч и повергните нечестивую силу в те темные глубины, из которых она выползла!» «Бейте в голову или рубите шею!» — крикнул Ансельм. «У мертвия убить можно, только отделив голову от...» Один из мертвяков открыл черную бездонную пасть и заорал низким утробным ревом. К нему присоединился другой, третий. Спустя секунду оглушающий, проникающий в сознание и парализующий волю вой заполонил собой весь зал. Рыцари отошли на шаг, затем еще на один. Нежить сорвалась с места. В несколько длинных, нечеловечески длинных прыжков они преодолели расстояние между собой и строем наших бойцов и врубились в него. Щелкнули тетивы арбалетов, но от них было мало толку. Стрелы впивались в тела умертвий, лишь на несколько мгновений задерживая их и не нанося почти никакого вреда, а вот мечи упырей напротив – разили с удвоенной силой, как будто заклятие напитало эти мешки мяса энергией, недоступной простым смертным. Строй рыцарей, прикрывавших нас, дрогнул и начал рассыпаться. В зал вбегали новые бойцы ордена, но силы святого воинства таяли прямо на глазах. Один солдат падал за другим, не в силах противостоять бессмысленной тупой ярости, а заодно силе и скорости ударов мертвых воинов. Вперед выдвинулись личные телохранители епископа. С ног до головы закованные в броню, здоровяки вклинились в дыру, образовавшуюся в строе, и несколькими мощными ударами клевцов отбросили у мертвей назад. Два тела с дырами в головах упали на пол и больше не двигались. Бойцы воинства, увидев, что упырей можно убить, воспрянули духом и начали наступать с новой силой, теряли своих, перешагивали через тела и шли вперед, рубя нечисть, оставляя на телах упырей глубокие зияющие раны, раны, на которые та не обращала никакого внимания. «Надо убить лорда!» — крикнул Ансельм, бросаясь в сторону, чтобы обогнуть строй. «Только он поддерживает в умертвиях жизнь! Вперед, пока они не перебили всех нас!» «Вашу мать! Вот только под мечи мертвяков мне и не хватало лезть! Я еще жить хочу, между прочим!» «Епископ, пусть святое воинство оттесняет упырей в дальнюю часть зала!» — рявкнул Бернард. «Расчистите нам дорогу к ублюдку!» Святое воинство уже этим занималось. Еще несколько умертвей упало под ударами тяжелых клевцов и кистеней. Какому-то счастливчику удалось перерезать одной из тварей глотку. Она упала на землю и задергалась в конвульсиях, разбрызгивая вокруг черную кровь. Но падали и бойцы ордена. Падали один за другим, медленно, но верно устилая пол своими телами. «Вперед!» — рявкнул Ансельм, рванувшись по расчищенному участку зала. В его руках блестел меч. Я побежал следом за ним, по дороге доставая свой клинок. Подыхать не хотелось совершенно, но если не прикончить лорда, силы нежити рано или поздно возьмут над нами верх. Рыцарей ордена много, но мертвые бойцы слишком уж превосходят их по всем параметрам. Где-то позади топала каблуками своих сапог Айлин, за спиной шумно пыхтел Тур, а справа рвался в схватку Бернард. До лорда оставалось всего ничего. Умертвия помочь ему уже не могли. Я видел, как клинок Ансельма неумолимо приближается к лицу ублюдка. Видел, что он уже не успевает уклониться. Уже представлял, как серая сталь входит в розовую податливую плоть. Но в последний момент руку лучника как будто что-то отдернуло в сторону. Причем не только руку лучника, но и самого Ансельма швырнуло на пол. Девалон так и остался стоять неподвижно, бормоча под нос поддерживающее заклятие. «Айлин, давай!» — крикнул Ансельм, вскакивая с пола. Мимо меня пронесся огненный снаряд. Пронесся и ударил в Девалона, окутав его огненным вихрем и расплескавшись по полу. На несколько секунд всем казалось, что ублюдок сгорел. Нежить стала двигаться медленно и как-то очень уж неуверенно. Бойцам епископа удалось повалить пятерых тварей на землю и размозжить им головы, но пламя опало, опало, не тронув ублюдка. Нежить снова заревела, заревела и бросилась на бойцов ордена, а несколько тварей кинулись к нам. «Дерьмо!» — крикнул лучник. «Прикрывайте сейчас!» Между его ладоней начал появляться свет. Небольшой его комок стремительно рос, а сам Ансельм как будто начал стремительно стареть, усыхать. Он отдавал заклинанию уже не собственный запас магических сил, а собственную жизнь. Позади раздался лязг стали о сталь. Бернард схватился с одной из тварей. Тур готовился встретить вторую. Айлин, вложив в удар все силы, медленно оседала на пол. Внезапно все помещение озарило вспышкой яркого, нестерпимого света. Его луч рванулся к Девалону и ударил его в грудь. Лорд пошатнулся, схватился за дымящиеся, обуглившиеся края кирасы. Заклинание, выпущенное лучником, пробило барьер оберега и прошло сквозь его броню, но не нанесло существенного вреда. Замершая на мгновение нежить вновь ринулась в бой. «Генри, давай!» С трудом выдохнул лучник, оседая на пол. «Что давай? У меня нет подходящего заклинания в арсенале. Мне что, поджечь его или свернуть ему шею? Вряд ли это сработает. Если уж огненная стрела Айлин, в которую она вложила все свои силы, не смогла пробиться. Зараза, давай, думай, хотя... Есть у меня одно заклинание!» Я представил, как обнажившуюся грудь лорда охватывает фиолетово-белый огонь, прорывающийся изнутри, и щелкнул пальцами, вкладывая в заклинание всю доступную мне силу. Мир перед глазами покачнулся, по голове словно шарахнули тяжелым молотом, ноги подогнулись, и я упал на колени, опершись руками о пол. На камне между латными перчатками начала капать горячая алая кровь. Лорд завыл. Завыл, пытаясь ухватиться за собственную грудь. Завыла и нежить. Она орала глухими утробными голосами, будто бы вторя своему повелителю. Орала и одна за другой падала на пол под тяжелыми ударами телохранителей епископа. На бледной коже, проглядывавшей между оплавленным металлом, показались крохотные язычки фиолетово-белого пламени. Бернард схватился за уши. Между пальцами его перчаток проступила кровь. Несколько десятков бойцов ордена попадали на землю, пытаясь закрыться руками от тяжелого, нечеловеческого вопля, проникавшего в самые темные уголки сознания и разрывая их изнутри. Я попытался подняться, но не мог пошевелиться. Голова раскалывалась, а руки и ноги просто отказывались слушаться. Мимо меня протопали чьи-то тяжелые сапоги, медленно, будто бы преодолевая огромное сопротивление. Я поднял взгляд и увидел впереди спину Тура. Он с тупым упорством шел вперед, прямо к фигуре лорда, вернее тому, что раньше казалось лордом. Сейчас под действием заклинаний маска с этого существа слетела. Под доспехами обнаружился лишь обтянутый мертвенно-бледной кожей скелет. «Ёбаный хер, да заткнись ты уже!» — проревел здоровяк, занеся над головой свою секиру. Проревел и ударил. Обтянутый истревшей кожей череп стукнулся о пол и треснул. Тело медленно, неохотно завалилось на бок. Все еще сражавшаяся нежить остановилась и рухнула, как подкошенная. Все было кончено. Мы победили.